Любезнейший Петр Иванович, старый добрый приятель совсем не желал уступать. Вы еще этот лес, рощей назовите. Коряги показывают всем, что это самая настоящая чаща. Я бы даже сказал буреломс. Князь не стал дожидаться победителя в конкурсе знатоков лесного массива. Медленно развязал узлы, не торопясь снял тесемки, развернул первый слой упаковки, нежно убрал второй, сдул с холста несуществующую пыль и явил миру свежеписанное полотно. «И я», — произнесли с особой торжественностью. К сожалению, не смог определить, кто автор шедевра и где он был создан. В помещении на несколько минут повисла тишина. «А что тут определять?» — взял слово Иван Петрович. «Ясно, как божий день. Картину нарисовали за границей. Наши так изваять не смогут. У них извилин не хватит утыкать рисунок таким количеством квадратов, треугольников и кругов. Скорее всего, это Голландия или Англия. Работа какого-нибудь Рубленса или одного из его учеников. Мне рассказывали, именно он работал в похожей манере». Примечание автора. Иван Петрович имеет в виду голландского художника Питера Пауля Рубенса. «Ничего подобного», — возмутился оппонент. «Этот твой Рубенс близко не стоял к таким картинам. Только во Франции могут так красиво исчеркать полотно. У них опосля революции все так рисуют, что ни черта не понятно. Околдовал, скорее всего, самый неизвестный ихний художник Жан-Жерар Триазон де Блуди Дюбусон. Мне рассказывала о нем дочь. Она ездила во Францию в прошлом году и привезла нечто похожее. Кирилл Васильевич», — призывно посмотрели на Ланина, — «продайте портрет, любые разумные деньги. Плачу без торга». «Постойте, месье князь». Петр Иванович поднялся с места. «Не торопитесь продавать непонятно кому моего Рубленса. Он должен висеть у меня в спальне. Даю полторы стоимости от первого предложения этого любителя чаще спущей». «Что?» — воскликнули с другой стороны. «Я первый пожелал приобрести картину. Господин Ланин, две цены с моей первой цены. Французы хоть и извели почти всех дворян, но картины рисовать умеют». «Ничего подобного», — топнули ногой в отместку. «Я не собираюсь уступать то, что должно быть моим. 2,5 стоимости от начальной стоимости. А, я говорю, 3. 3,5. 4. Вселенец, открыв рот, смотрел на сумасшедший дом, происходящий вокруг его персоны, и мысленно чесал затылок. «Дьявол, задери этих спорщиков. Какую же назвать сумму за картину?» Внутри книжной лавки толпился народ. Люди стояли плотно, тесно, близко друг к другу. Любовались большим рекламным плакатом с изображением обложки книги «Остров сокровищ». «Дядечка», — пропиликал продавцу ершистый мальчуган лет 12, — «скажите, а эта книжка, где отрок возле корабля с парусами смотрит внутрь сундука с золотом, как называется?» «Остров сокровищ». Лавочник хитро повел глазами к потолку. «Ммм, понятно», — протянул малец. «А она про что?» «Про то, как в юноша Иван Танин поплыл со страшными морскими разбойниками-пиратами на неведомый остров, искать клад богатства». К прилавку пробился другой карапуз, ткнул грязным пальцем в угол изображения. «А одноногий моряк, с ножом в руке и птицей на плече, он тоже разбойник?» «Это, судари мои», — продавец значимо надул щеки, — «самый хитрый пират во всем мире, и зовут, величают его, Джон Сильвер по прозвищу Черный Окорок». «Ох, тяну фигасе», — мальчонка показал рукой в другой угол, — «а позади энто чего нарисовано?» «А это стрела, выложенная из костей мертвецов, указывает место, где зарыты несметные сокровища». «Дяденька», — снова ершистый мальчишка проявил свой голос, — «скажите, а книга интересная?» «Очень, очень, очень, очень, очень, вот, прямо очень, очень, очень, прям очень, очень, очень. А картинок много?» «Много». Хитрец улыбнулся и пошутил. «Больше, чем букв. И все большие, интересные, почти на каждой странице. Ты, кстати, читать-то умеешь?» «Конечно». Малолетка фыркнул в ответ, после чего задал главный вопрос. «А сколько денюшек хотите?» «8 рублей». «8, 8, 8, эхо пошло по лавке. «А во!» Покупатель скукожился, расстроившись. «А у меня всего 5 копеечек. Это мне еще копить и копить». Вселенец услышал цену, мысленно присвистнул, перестал рассматривать полки и переплеты других книг, подошел к торговцу и задал вопрос. «День добрый, милейший, я князь Ланин. Хотел уточнить, почему мои книги продаете по цене 8 рублей, когда я рекомендовал цену в 40 копеек?» Продавец склонил голову. «День добрый, ваше сиятельство. Прошу простить, но следуя закону торговли, если есть покупатели, готовые платить, то почему не продавать дороже? Опять же, чем выше цена, тем больше вы получите от меня денег, да и мне достанется поболе. Мне плевать на деньги», — в сердцах вскипел князь. «Я хотел видеть самую недорогую цену при самой ходовой торговле». Лавочник удивленно развел ладони. «Ваше сиятельство, тогда всех книг, что мне завезли 2 недели назад, хватит на половину дня торга, а вы еще учудили». Он показал рукой на рекламный плакат. «Взяли и нарисовали такую привлекательную афишу. Народ липнет на нее, как на мед, любуется, спрашивает и тут же покупает. Берут все, у кого есть деньги, даже те, кто не умеет читать». «Не умеет читать?» — вселенец переспросил удивленно. «Им-то книги зачем, господин князь? Опять сработала ваша задумка. Мало того, что на книгу надели обложку с картинкой, чего раньше никто не делал, так вы еще внутри напечатали много рисунков. Обычно их в книге 2, 3, 5, не больше, а у вас целых 26 штук. Людишки хватают книги не читать, а любоваться картинками. Они потом по ним сами составляют рассказ. Так, что, это, я еще скромный, надо было ставить цену не 8, а 12 рублей, их бы все равно разобрали. А если хотите, чтобы я продавал много и недорого, печатайте больше, а то привезли 200 экземпляров, и крутись как хошь, а так хоть цена немного отпугивает народ». Ланин недовольно прикусил губу. «Ладно, не ворчи, будут книги. Постараюсь увеличить выпуск. Как раз завтра поеду еще станки докупать. Ваше сиятельство», — лавочник тут же захлопал в ладоши, — «тогда и 15-летнего капитана привезите. Там картинок еще больше». «Надо же, ушлый какой!» — издатель поднял брови. «Ты мне еще про сборник воениздата напомни». «И напомню, если подскажите, сборник это, что, зазывающий плакат к нему есть? Картинок в книге много». Гость, развалившийся в кресле, сразу не понравился редактору газеты «Вестник Европы», как только тот появился в его кабинете. Природная дворянская спесь, чванство, зазнайство просто сочились из каждой клетки этого наглеца. Василий Андреевич Жуковский не любил таких людей, ждал от них неприятностей и старался по возможности аккуратно обойти стороной. «Господин Ланин», — начали осторожный диалог, — «я посмотрел ваши стихи, сударь», — решительно поправили редактора. «Это не стихи. Стихи – это когда несколько строк, 2, 4, 8, у меня гораздо больше, поэтому, у меня поэма, Руслан и Людмила, вам, понятно?» «Конечно, пусть будет поэма, милостивый князь». «Произнося стихи, я имел в виду, поэма в стихах, и тем не менее, к моему большому, я бы даже сказал огромному сожалению, вынужден сообщить, что не смогу напечатать поэму в нашем издании». «Это еще почему?» Князь явно не ожидал такого ответа. Он сурово свел брови. «Как бы вам сказать», — редактор старался подбирать слова очень тщательно и взвешенно, — «в произведении все хорошо, и слог, и рифма, и звучание, но нет какой-то искры, позыва, страсти к действию. Поймите, мы, такой образцовый европейский журнал, который занимается размещением статей и материалов на актуальные политические темы, а вы принесли несколько другое, что совсем не подходит под формат журнала. Послушайте, что вы пишете. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом, идет направо, песнь заводит, налево, сказку говорит, или, еще, ищу напрасно впечатлений, она прошла, пора стихов, пора любви, веселых снов, пора сердечных вдохновений, восторгов краткий день протек». «Понимаете, о чем я говорю, ваше сиятельство?» Ланин удивленно похлопал глазами. «Нет, как же, дали пояснение своим мыслям. Сейчас Россия просыпается, обновляется, стремится к новому, лучшему. А вы, наоборот, желаете укачать ее, убаюкать, оставить там, где была все это время, в старом добром прошлом, в сказках, песнях, мечтах и сказаниях. А наше будущее, оно другое, в прогрессивном порыве, среди передовых и просвещенных веяний истории. Возьмем, к примеру, Францию, Англию, Голландию. Печатные издания, которых не просто бурлят, они ищут скандалы, высмеивают пороки, устраивают революции, сметают старые монархии, жаждут перемен. Вот, к такому мы идем материалу. А теперь, давайте посмотрим, как пишете вы. Так, мирожитель равнодушный, на лоне праздной тишины, я славил лирою послушной, предания темной старины, я пел и забывал обиды, слепого счастья и врагов, и так далее, и тому подобное. Какая-то грусть, тоска, безнадега. Поймите, я не говорю, что это плохо, просто это другое. Вам надо печататься в другом месте, где романтика, грезы, возможно, безответная любовь. Вы уверены? Вселенец чувствовал себя как двоечник, не сдавший экзамен. Он явно не ожидал, что его великому творчеству дадут такой отворот-поворот. Абсолютно, дорогой Кирилл Васильевич. Значит, отказываетесь печатать? Зло прищурили глаза, мысленно передернули затвор, совместили вершину прямоугольной мушки с центром диоптриевого отверстия. К сожалению, пока дос. Ладно, новоявленный Пушкин резко поднялся с места. Я все понял, вопросов нет. Где у вас сидит собственник типографии? По коридору, вторая дверь направо. Жуковский не ожидал резкого поворота событий. Только, он-то здесь при чем? Хочу обсудить кое-что, лично. Полчаса спустя в дверь кабинета главного редактора постучал собственник типографии. Василий Андреевич, любезнейший, сейчас у меня был князь Ланин. Он, знаете ли, очень возмущен вашим отношением к его поэме. Оскорбили его, назвали стихи несовременными. Отказываетесь печать, посылаете издаваться неизвестно куда. Редактор покраснел, начал оправдываться. Иван Васильевич, согласитесь, дворян в России много, а я один и не могу печатать каждого в нашем журнале. Понимаю, он князь, и что, у него абсолютно слабое творчество, да еще пишет не по тематике журнала. И все же, Василий Андреевич, собственник продолжал давить, придется напечатать. Ланины довольно известный княжеский род, его дед генерал Ланин, лично знаком с государем. Постоянно общаются, дед тянет единственного внука вверх, внук хочет известности, популярности, государь поддерживает все это, а мне, как вы знаете, проблемы не нужны. Жуковский виновато развел руки, если только, так, под ваше слово, я размещу поэму. Вошедший покривил губы, нахмурился, и еще, мне неудобно говорить об этом, Василий Андреевич. С завтрашнего дня вы прекращаете исполнять обязанности редактора. Жуковский вскочил с места. Как? Почему? Такова воля нового собственника типографии. Постойте, но собственник же, вы, мой милый друг, с прискорбием сообщаю, с завтрашнего дня новым собственником типографии является Ланин Кирилл Васильевич. Глубоко вздохнули. А я его помощник и еще временно исполняю обязанности редактора. Сколько можно танцевать? От резких повторяющихся движений сводила ногу, колола в спине, ныло в боку. И это был только второй день бальных развлекательных мероприятий после проведенных артиллерийских учений. Подполковник Ланин завершил последнее движение. Извинившись перед следующей партнершей, вышел подышать в сад. Возвратился в дом, выбрал самое укромное место, где несколько господ играли за небольшим столом в шахматы. Прошел в самый дальний угол, присел за фикус, вытянул ноги и наконец-то облегченно расслабился. «Ваше сиятельство, разрешите представиться, возле князя возник седовласый господин, с большим пухлым носом и длинными пушистыми бакенбардами, граф Гросс Александр Иванович. Кирилл Васильевич, не будете возражать, если присяду рядом?» Князь добродушно кивнул головой. «Милейший Петр Иванович, конечно, присаживайтесь. Я рад новому знакомству, тем более, когда человек интересный и с ним есть о чем поговорить. Спасибо, ваше сиятельство, вижу, заинтересовались шахматами, наверное, желаете сыграть, но, к сожалению, не получится. Ивана Дмитриевича Гучкова сегодня нет, остальные игроки, боюсь, одолеют вас очень легко». Хаем, вселенец посмотрел на собеседника. «Простите, граф, а с чего вы решили, что меня одолеют люди, которые мне абсолютно незнакомы? Да еще легко». Собеседник пошамкал губами. «Месье Ланин, я как рассуждаю, чтобы выиграть у них, надо быть сильным игроком, а чтобы обыграть, меня, очень сильным. Стоящих соперников в Москве немного, их можно пересчитать по пальцам. В Питере все сильные игроки тоже на слуху, князя Кирилла Ланина нет среди них. Хотя, может, вы назовете, у кого имели честь выиграть, чтобы составить мнение о ваших способностях, и тогда мы сможем подобрать вам напарника». Вселенец глубоко вздохнул. Он говорил и мысленно проклинал свое зазнайство, доставшееся от предшественника. «Я ни у кого не выигрывал, меня никто не знает, но, я, князь Ланин, а князь Ланин, не может проиграть, тем более в шахматы. И это, еще не все». Он резко вытянул руку и поучительно начал махать указательным пальцем. «Если сейчас начнете возражать и предлагать пари, то проиграете быстро и большую сумму. Потому, что, я, не проигрываю, никому и никогда». К спорщикам подошел один из игроков. «Александр Иванович, это неслыханно, такая самоуверенность. Я бы на вашем месте сыграл партию и за несколько ходов проучил столичного щеголя. Седовласый задумчиво стоял и смотрел на князя. Он был благороден и ему претило легко побеждать слабого соперника. А соперник был слаб. Вряд ли он вообще умел играть. Однако тот не оставил графу выбора и возможности выйти из создавшегося положения. Вселенец горделиво достал мешочек, вынул из него дорогой камень, чуть больше голубиного яйца, и спесиво произнес: 30 тысяч, господа, за это совершенство, я сяду и докажу, что играю в шахматы лучше всех. Антон Алексеевич, к полковнику Кручковскому обратился друг-товарищ, думаю, вам будет интересно узнать, только, что подполковник Ланин заключил пари с графом Гроссом, что обыграет его в шахматы, и что в этом необычного. Отмахнулись от приятеля, нашелся еще один ненормальный спорщик, которого князь разделает под орех. Улыбка товарища расплылась во все лицо. Ничего подобного-с, все говорят, граф один из лучших шахматистов Москвы. У него выиграть практически невозможно. Все ставят на его победу. Там уже такие суммы сверкают. Просто ужас. Кручковский скривил лицо. Тем более проиграет. Как они не могут понять, этот дьявол с Коломны никогда не уступает. Особенно, если на кону стоят огромные деньги. Поверь, не знаю, как, но он вывернется. Итог будет один, Ланин все загробастает. Антон Алексеевич, так может рискнем и поставим на князя, раз он никогда не проигрывает, а эта идея, зови наших, ставьте все, что есть на победу Ланина. Вселенец проиграл на 34-м ходу. Приезжий выскочка продержался против лучшего шахматиста Москвы чуть более часа. Почему так поступил, вы спросите у него, он не знает ответа. Просто решил проиграть. Что в этом такого? Захотел, проиграл. А как же драгоценный камень безумной цены и красоты? Снова воскликните вы. Князь пожмет плечами, камней реки много, одним больше, одним меньше, не заметит ни он, ни вы, ни река. Недовольный проигрышем, вселенец вернулся домой. Афанасий громко позвал слугу. Быстро ко мне, художник недоделанный. Денщик выбежал, весь уляпанный краской, по ходу движения, вытирая руки об одежду. Звали, ваше сиятельство, угадай, строго свели брови. Почему у меня плохое настроение? Не смогли продать картину и сейчас будете ругаться? Нет, картину продал. Слуга покачал головой, сделал новое предположение. Тогда, дали за нее слишком мало, копеечек 20. Это гораздо меньше 3 рублей. Нормально я ее продал. Почти 40 тысяч. Ха-ха-ха-ха-м. Сколько? Афонька закашлялся. Покраснел. Глаза полезли на лоб. И после этого у вас плохое настроение? Да, плохое. Кстати, не льсти себе, что стал великим художником и твои полотна продаются за безумные деньги. 40 тысяч, стоит не твоя мазня, а мое умение его продать. Без меня, стоимость 0 на палочке. И нафиг никому не нужна. А со мной, значимо подняли палец к потолку. У тебя есть шанс стать самым известным из неизвестных художников Франции. А я что, из Франции? Конечно, имя у тебя новое, Жан-Жерар Триазон де Блуди Дюбусон. А во, слуга встрепенулся, я теперь художник с именем, Кирилл Васильевич, а почему нельзя было назвать меня, скажем, просто Афанасий? Где ты видел французов с именем просто Афанасий? Удивленно отвели голову назад, и это назвал тебя не я, а покупатели. Так, что, ваше сиятельство, теперь придется рисовать от имени другого и как бы стать другим человеком? Князь нехотя согласился, вроде того, Афонька заломил руки, поднял глаза к потолку, начал фантазировать. Значит, теперь я, француз, художник, пока неизвестный, но скоро стану известным. Фамилия у меня, де Блуди Дюбусон, я дворянин, а у дворянина должно быть много денег, следовательно, много картин и возможностей стать еще богаче. Верно, ничего подобного, перебили мечтателя, все с точностью наоборот. Рисуешь, мало, редко, не более одной картины в год, а все остальное время беспробудно пьешь, буянишь и бродяжничаешь. Бог дал тебе великий талант, а ты его, паршивец этакий, бездарно пропиваешь, проигрываешь, тратишь куда ни попадя. Афанасий обиделся, надул губы. Ваше сиятельство, а почему редко и мало? Почему нельзя рисовать много и часто? Я, к примеру, могу бросить пить и начать рисовать еще лучше. Потому, что такова жизнь. Князь с силой топнул ногой. Мало картин, высокая стоимость. Много картин, маленькая. А кроме картин от француза, то есть от тебя, мне нужно много другой работы. Понятно? Как не понять? Понимаю. Молодец. Денщика миролюбиво похлопали по плечу. Слушай задание. Закончишь с дочкой ротмистра Бугрова. Приступай к француженке в красной шляпе. Сделай ее как можно алипсти. И этих, своих кругов, квадратов с треугольниками, не жалей. Пусть они прямо высыпаются из нее. Подпись поставь какую-нибудь корявую, в виде загогулины. И год, скажем, 1805. Все сделаю, ваше сиятельство. Отлично. Иди, работай. И больше не зли меня. Прелюдия 8. Лекарь второго класса Антон Евграфович Курилин задумчиво сидел в своем кабинете на кушетке и трогательно вспоминал вчерашнюю поездку к отставному секунд-майору Хлопкову Дмитрию Ивановичу. Вчера случилось большое счастье. После выписанного неделю назад чудо лекарства перестало болеть застуженная спина майора. Прошло нагноение и выздоровела опухшая нога жены. А у дочери, как оказалось, красавицы Лизоньки, прошли все прыщи на лице. Благодарность за проведенное лечение было настолько ощутимым, что Антон Евграфович начал подумывать о том, чтобы закончить холостую жизнь, завести жену и заняться собственной врачебной практикой. Горящие глаза красавицы Лизоньки до сих не выходили из головы. «Ах, Антон Евграфович, куе воус етису не персон не дауце, мервил люси ет мервил люси, ах, Антон Евграфович, какой вы милый, чудесный, замечательный и прекрасный человек, Франц», шептали девичьи губы, похожие на сердечко. «Можа», вкрадчивый голос перебил мечтания Курилина. «Нельзя», твердо ответили с кушетки. «Готовлю лекарство. Приходи позже, господин лекарь, поможите. Терпеть моченьки нет, дюже больно. Шишкин, я сказал, позже, значит, позже». Внутрь, подобно ветру, влетел помощник. Раскрасневшись от быстрого бега, замахал руками, выпучил глаза. «Антон Евграфович, беда, их сиятельство граф Ланин вернулись, злой, обиженный, ругается, руку поцарапал, к нам идет». Лекарь вскочил, выглянул в коридор. «Шишкин, куда пошел? Давай, заходи, показывай, что у тебя». Граф бережно погладил замотанную руку, принюхался, скривился от запаха. «Ты чем намазал меня, ирод, что за хреновина? Пахнет какими-то дохлыми кошками». «Ваше сиятельство», склонились в поклоне. «Сие средство, есть чудодейственная мазь Котейкина, Ланина, изготовлена господином химиком лично, проверено, через 3 дня рана затягивается, через неделю полностью заживает, а запах на лечение никак не влияет, а если не заживет, не поверил вселенец, заживет», беспечно махнули рукой, «у солдат заживали раны страшнее, просто чудо, а не мазь, ладно, допустим». Ланин подозрительно шесть осмотрел кабинет лекаря. «А скажи мне, эскулап, где лекарство? Пусто кругом, как в гробу». Курилин замялся. «Ваше сиятельство, в последнее время, выполнял ваши поручения, снимал данные с рекрутов, заводил карточки. Скажу честно, лекарство давно не готовил, а тут господин химик принес свою мазь. Я попробовал на одном больном, на другом, третьем. Оказалось, чудо чудодейственное, лечит от всех болезней, от всех», строго свели брови, «абсолютно, ожоги, язвы, прыщи, чири, все, что есть снаружи на теле, все вытягивает и заживляет, допустим», подполковник помотал головой, «а внутренние болезни, внутри же мазь не намажешь, чем лечить будешь, чем обычно», лекарь начал перечислять, «от жара, нагноений, лихорадки, кора хинного дерева, от внутренних болей, раствор опиума, от спазм, рвоты, поноса, растворы на основе белины, спорыньи, чимерицы». От услышанной информации глаза вселенца выпрыгнули из глазницы и полезли на потолок. «Ты сейчас пошутил, это же яд в чистом виде. В этих растениях куча ртути, свинца, мышьяка и прочих гадостей. Это если я заболею и приду к тебе, ты же отравишь меня, да чего там, меня, всю бригаду отправишь на тот свет. Ваше сиятельство, любое лекарство, яд, в малых количествах он безвреден, и лечит уже не первый год, в малых», угрожающе замотали больной рукой, «такой малости хватит быка завалить, не то, что человека, значит, завтра с петухами, бегом ко мне, будем изучать основы фармакологии травоведения, и Котейкину передай, чтобы был, а то чую, наизобретайте, что не доживем даже до войны». «Да какой войны?» У лекаря тут же удлинился нос. «Да какой надо, будешь задавать глупые вопросы, накажу, сам будешь жрать свои ядовитые лекарства». Глава 8. В учебном кабинете шло бурное обсуждение идей, придуманных господами офицерами, за время военного похода до Москвы и обратно. «Ха, ха, ха», дружно заливались все, кто был на занятиях. «Это же надо предложить, такое, печка, да еще на колесах. Ой, ребятушки, держите меня впятером, аж но живот надрывает. Прямо как в сказке про Емелю дурака. Прошу тишины. Князь постучал указкой по столу. Подурачились и хватит. Камбрик перевел взгляд на выступающего у доски. Подпоручик Сосновский, у вас очень интересное и дельное предложение. Да, оно необычное, непривычное, но, пожалуйста, продолжайте. Слушаем вас. Выступающий кашлянул в кулак, прошелся пальцами по усам. Господа, нам нужна печь на колесах, которую можно брать с собой в поход. Приехали куда-либо, распрягли, печку истопили, обед сварили, горячее покушали, все сытые и довольные. Ваше высокоблагородие, разрешите? С места поднялся прапорщик Грачев. Я считаю, это дурь несусветная. Где бы мы ни были, всегда останавливаемся недалеко от деревень или сел, где есть крестьяне, которые накормят, напоят, продадут продукты. В случаях, когда рядом нет населенного пункта, как-нибудь проживем, питаясь пищей, приготовленной на костре. Согласен, в поле такая кухня хороша, но, если будем обсуждать такие идеи, можем предложить поставить мельницу на колеса, будем хлеб молоть по дороге, или пекарню засунуть в телегу, тоже неплохо. А еще, есть дельная мыслишка, возить с собой будку сапожника. Оторвался каблук в походе, прохудилась подошва, быстро прибежал к мастеру, он починит прямо на ходу. Верно, правильно, согласны. Веселые голоса из зала поддержали критика. Зачем лишние повозки в обозе? Солить что ли? Ну-с, господин подпоручик, в глазах князя прыгали черти-то. Вы же хотели получить премию, 5000 рублей за придумку? Парируйте, доказывайте, что кухня на колесах полезная и необходимая вещь. Господа, Сосновский бросился в атаку. А вдруг мы на территории врага, где нет миролюбивого населения? Например, среди турков, шведов или немцев? А если это пустыня, болото или горная местность? А если стоим долго, неделю, две, месяц, или не дай бог, отступаем, и нам нельзя разжигать костры, так как враг узнает о нашем местонахождении? А сколько можно приготовить блюд прямо в поле? Хлеб, кашу, борщ, суп, чай, да просто вскипятить воду для приведения себя в порядок. А еще можно поставить ее на полозья и таскать зимой по снегу. А еще, достаточно. Подполковник остановил выступающего, перевел взгляд на прапорщика. Теперь ваше слово, господин Грачев. Убеждайте, что я не должен ввести эту новинку в походную жизнь нашей бригады. Прапорщик закрутил глазами как рак, зашевелил усами как таракан, взял паузу, посмотрел в окно и неожиданно согласился. Да, черт возьми, нам чертовски необходима эта печь на колесах, а еще... К ней нужен снарядный ящик, где вместо зарядов будут лежать всякие крупы, чугунки, ухваты. А если с собой возить заранее подготовленные деревянные чурки, печь можем топить прямо на ходу. Народ в кабинете перестал улыбаться, притих, представляя себе такую походную кухню. А что, господа, прапорщик полностью принял сторону выступающего. Затопили, поставили вариться еду. Пока идем в колонне, она уже приготовилась. Остановились, покушали. Пошли дальше. Так, что беру свои слова обратно. Очень нужная и полезная вещь в походе. Князь удивленно посмотрел на подчиненных. Ладно, раз возражений нет, и все согласны. Принимаем идею к исполнению. Выдумщику выдаем 5000 рублей. Переходим к следующей задумке. Кто готов высказаться? Ваше сиятельство, разрешите? Грачев снова поднял руку. Господин прапорщик, удивился вселенец, вы прямо сегодня разрываете публику, везде в первых рядах. Что же, слушаем о вашем перпетуум мобиле, вечный двигатель, латин. Кирилл Васильевич, я хотел добавить по поводу использования печки на колесах. Князь постучал указкой по ладони. Нет, дорогой Цамараде, я не плачу два раза за одно изобретение, но... Как исповедует наш полковой батюшка, говорите и облегчите душу, когда-нибудь вам это зачтется. Господа, военный замахал руками подобно мельнице на реке, в холодное время года мы живем в палатках. А что, если в палатку, где будет ночевать, поставить эту чудо-печь на колесах? Представьте, закатили внутрь, затопили, и стало тепло. Ланин подозрительно нахмурил брови. Печь в палатке, а мы не сожжем ее? Там же из трубы дым, огонь, искры, жар, не должны, ваше высокоблагородие. Поставим подальше от ткани, а трубу, как у самовара, зигзагом выведем наружу. Поручик внезапно задумался. почесал затылок и вскрикнул, резко хлопнув в ладоши. «К черту повозку с колесами и котлами! У меня своя идея на 5000, даже на 10!» Он бросил взгляд в массы. «Предлагаю, вместо печи на колесах, использовать большой самовар. А что? Поставим на тележку с колесами, закатим внутрь, трубу от него выведем наружу, и красота, и тепло, и горячий чай. Главное, такой самовар не займет много места, можно вообще поставить в каждой палатке. Изготовим большие самовары и будем чай гонять и греться. Господа, по-моему, просто великолепная идея, что скажете?» Народ задумчиво зашевелил извилинами, представляя огромные самовары на колесах, стоящие в палатках. Князь достал платок, поводил пальцами, после чего взял слово. «Владимир Иванович, идея немного сыровата, но мне нравится ход ваших мыслей. Предлагаю доработать предложение, переночевать с ним, а завтра подойдете с рисунком. На месте решим, что лучше использовать, самовар или печки от самоваров для обогрева палаток. Деньги, естественно, выдам тоже завтра». Очередное безумное предложение вновь веселило присутствующих. Офицеры, не стесняясь начальства, хохотали во весь голос. «Господа», давясь от смеха, с трудом выговорил один из них, «вы только представьте, сидит подпоручик Калягин, где-нибудь на полянке, в засаде, за березой, жует малину и вяжет из цветочков, вместо дурацких бабьих венков, травяное одеяло, затем накидывает на себя и медленно ползет в сторону вражеского часового. Господа, я просто не представляю, чем он будет держать кучу травы, пока будет ползти, ведь для перемещения по земле нужны обе руки и ноги, может быть попой, али еще чем». «Господа, зря смеетесь», — на полном серьезе недоумевал выступающий. «Согласен, плести одеяло из травы долго и ползать под ним неудобно, но можно попробовать изготовить травяной плащ с накидкой на голову и уже ползти в нем». «Ха-ха-ха», — не успокаивался народ, «ты еще предложи подштанники связать из одуванчиков и васильков, в них точно никто не заметит, точнее, заметит, заметит и разбегутся от ужаса и смеха». «Господа офицеры», — Ланин вытер слезы с лица, «есть еще задумки?» «Кто не выступал?» С задней парты поднял руку химик Кутейкин. «Разрешите сделать предложение на 5000 рублей, Дмитрий Павлович?» Князь попытался остроумно пошутить. «Давайте, выдвигайте очередное великое предложение всех времен и народов. Что у вас, баня на колесах или плащ с крыльями?» «Баня на колесах, ха-ха-ха». Присутствующие в кабинете снова повалились от смеха. «Ваше сиятельство, лучше. Я научился выбивать невидимую искру, которая летает по воздуху. Невидимую искру». Аудитория дружно повторила фразу и разом нырнула под стол от хохота. Красный от веселья подпоручик поднялся с места. «Господа, только не смейтесь, я тоже умею выбивать невидимые искры из глаз. На днях так звезданулся, такие были искры, так летали по воздуху. Думал, сожгу избу, напрочь. А еще», — Котейкин мило улыбнулся в ответ, — «я создал небольшой приемник, способный принимать эти искры. И если его подсоединить к мини на расстоянии...» «Так, стоп!» — Вселенец с грохотом вскочил с места, перебил выступающего, стал хлопать в ладоши. «Господа, я устал смеяться. Предлагаю сделать небольшую паузу в наших занятиях. Прошу выйти всех в коридор и немного отдохнуть, привести себя в порядок. Давайте, господа, выходим, выходим». Вселенец сделал серьезное лицо. «Офицеров Игнатова и Котейкина попрошу остаться». Самый удачливый закупщик живого товара, прапорщик Голубев, стоял по стойке смирно напротив князя, смотрел на него как положено, чуть придурковатым взглядом, ждал и молчал. Князь сидел напротив, чуть прищурив глаза, тоже смотрел, также молчал и чего-то ждал. «Господин прапорщик», — подполковник первым нарушил тишину, — «что-то вы в последнее время какой-то подозрительно тихий, скромный. Как можно, ваше высокоблагородие?» — начал отнекиваться подчиненный. «Обычный, такой, как всегда». Вселенец хитро прищурил глаза, продолжил накат на противника. «Вот и я говорю, в Москву с нами не поехал, на занятиях новые идеи не вносишь, сидишь себе скромно в уголке, затаился, вздыхаешь, как будто в чем-то виноват, вон, все ржут как кони, а ты как будто замерз, на лице даже тени нет от улыбки». «Ничего я не затаился, ваше сиятельство, ни в чем не виноват, в Москву меня сами не взяли, новых задумок у меня нет». «Да?» — переспросил подполковник, приподняв левую бровь. «Так точно», — гаркнул подчиненный. «И все же», — князь задумчиво погладил подбородок, — «что-то здесь не так, я же вижу, отношение господ офицеров изменилось, Да ты, в последнее время, сам не свой. Так, что, давай, рассказывай. А то у меня есть новое прибыльное дело на много тысяч рублей, с большими премиями в твою сторону. А я не знаю, доверять тебе или нет. Прапорщик вмиг оттаял. Ваше сиятельство, доверьте, не прогадайте. А офицеры смотрят на меня по-другому потому, что завидуют. Я, в последнюю поездку, купил на рынке в Ростове изумительной красоты девицу. Царица-лебедь, а не девица. Все при ней. Глаза огромные и голубые, как озера. И стан подобен богине. И голосок журчит, как ручей. Все, кто приходит в гости, просит продать. Штабс-капитан Ивлев вообще готов отдать за нее 200 тысяч. А я не хочу, мне самому любо. Вот они и завидуют, что у простого прапорщика есть рабыня, как у короля или даже царевича. А у них нет никого, либо вообще непонятно, что. От таких новостей зрачки подполковника увеличились, заблестели. То есть у тебя ситуация как в сказке. Осталось только сходить мне к тебе домой, посмотреть, влюбиться в твою пассию, а потом услать тебя куда подальше, искать то, не знаю, что, там, не знаю, где. И пока ходишь, ищешь, жениться втихушку на твоей лебеди. Так, что ли думаешь? Я не знаю такой сказки, прапорщик хмуро пробасил в ответ. Но, чем черт не шутит, вселенец потер ладони. Поступим следующим образом. Первым делом берешь свою ненаглядную и ведешь к полковому батюшке. Пусть срочно венчает. Потом садишь в повозку и везешь в деревню к матери, где играете свадьбу. Потом 3 недели отдыхаешь, даю отпуск. Через 3 недели жду у себя. Надо будет проехаться по рынкам крупных городов и закупить, а может даже постараться переманить толковых мастеровых. Вопросы есть? Никак нет. Вытянулись в струну. Наконец улыбнулись во все 32 зуба. И еще. Князь побарабанил пальцами по столу. Для перестраховки, постарайся, чтобы я твою лебедь все-таки не увидел до отъезда. А то, вдруг, сказки не врут. Все, иди. Стук в дверь кабинета прервал размышления подполковника. Ваше высокоблагородие, к вам просится мадмуазель Мари. Дневальный смущенно потупил глаза. Говорит, очень срочное и важное дело. Ответь ей, сильно занят. Пусть подойдет вечером, часам к 7, лучше к 8 или даже 9, а еще лучше завтра, после обеда. Господин князь, она передала записку, сказала, если не можете принять, хотя бы прочтите. Хорошо, но позже. Дежурный прищурился, просила прочитать как можно скорее. По ее словам, дело жизни или смерти. Князь недовольно вздохнул, взял листок бумаги, развернул, пробежался глазами. Монсиеур принце, йотаи унику эстион трес, трес импортанте ет ургенте, яцаутер, аумаинску елкуес минутис. Месье князь, у меня очень, при очень важное и неотложное дело, выслушайте, хотя бы несколько минут. Франц, подполковник мысленно махнул рукой, отодвинулся от стола, посмотрел на дежурного. Ладно, неси чай и скажи, пусть заходит. Ланин медленно размешал ложкой сахар в стакане. Пристально посмотрел на гостью. Маруся, я, наверное, найму для тебя воспитательницу. Такую серьезную, суховатую, чопорную и главное, очень строгую англичанку. Какую-нибудь миссис Марпл, ростом под 2 метра, с большими тяжелыми кулаками и скалкой в руках. Пусть она хоть немного поучит тебя хорошим манерам, заодно подтянет английский. Кирилл Васильевич, не уходите от ответа. Девчушка смешно сморщила курносый нос. Чуть подалась вперед, сжала небольшие кулачки. Что ответите на мое предложение? Князь вынул ложку из стакана, положил на стол. Отвечу, нет, оно мне не нравится. Почему? Гостья топнула ногой, поджала губы. Я же должна начать показывать и рассказать о продукции своей фабрики. Должна, согласился Ланин. Только не так, я считаю глупостью, во время премьеры спектакля, на время антракта, выпускать модисток, ходить по сцене в коломенских шалях и платках. Но, ваше сиятельство, заупрямилась малолетняя вредина. Они же будут не просто ходить, а красиво двигаться под музыку. Мы тренировались целую неделю. Тем более, нет. Вселенец осторожно поставил стакан, откинулся в кресле. Во время антракта гости должны отдохнуть, сходить в одно место, посетить буфет, пройтись по коридору, посмотреть друг на друга, на наряды, платья, костюмы, о чем-то переговорить, обсудить первую часть спектакля, а ты заставляешь их остаться в зале и смотреть на похождения ткачих в шалях. Тогда, может быть, девушка сдвинулась на самый край стула, устроить показ перед спектаклем, пусть прогуливаются по холлу, Тоже, нет, люди придут в театр, будут готовиться к просмотру, настраиваться, читать программки, приводить себя в порядок перед зеркалом, а тут, ты, и твои работницы мелькают в каждом углу, но, что-то надо делать, молодая бизнесменка сердито надула щеки, как-то же мне надо начать продавать изделия, военный посмотрел на обиженного дьяволенка, у которого только, что украли мечту о Снегурочке, Деде Морозе и Новом Годе, погонял чай между щек, проглотил жидкость, предлагаю поступить следующим образом. Пускай девушки в начале мероприятия побудут хуиссер де публиците, рекламными капельдинерами. Франц, девчушка непонимающе захлопала глазами. Кем, что пошла за молодежь, красноречиво показал взгляд вселенца. Ничего не понимают, ничего не знают и абсолютно ничего не умеют. Князь вздохнул, помотал головой, после чего решил пояснить. Капельдинеры – это нарядно одетые работники театра. В твоем случае – женщины в праздничных шалях и платках, которые будут встречать гостей у входа, проверять пригласительные и провожать до мест, где те будут смотреть спектакль. Убиваем сразу двух зайцев, демонстрируем платки и исключаем глупые брожения по зданию. И еще, пусть они раздают программки и памятные сувениры, а заодно и расскажут, где можно купить точно такие же платки и шали. Как тебе такой вариант? Устроит? Дочь полка взяла паузу. Не могла же она сразу согласиться. Поводила глазами из стороны в сторону. Помахала ресничками. После чего, словно делая одолжение, произнесла. Хорошо, пусть будет. Так, после того, как все вопросы с приемной дочерью были улажены, князь снова достал письмо от матери и еще раз перечитал отрывок, который взволновал его больше всего. Кирилл, Мончерфилс, Эллеутриоур, Йотаириу десна увиллес де вотри гранд танте, ла принцесси Анна, де мастсоу, илли ицритку илл игрика дес румиурс данс ла вилли селон лиску иллес ли юни принцела нине аураит ассисти аун бал данс ла маисанду генерал Тарпищев, ау илл аураит перду уни пиерри де уни рари бяути лорс де уни партии де ичиц, цилаца ути прес де цент миллеро ублис, ох, мон диеу, кириауча, ест цеврай мент в рай, сиауи, авис воустрау фу набет аус сичер. Кирилл, милый мой сын, на днях получила известие от твоей двоюродной тетки княгини Анны из Москвы. Она пишет, по городу ходят слухи, что младший князь Ланин посетил бал в доме генерала Тарпищева, где в шахматы проиграл редкой красоты камень, стоимостью чуть ли не под 100 тысяч рублей. О, мой бог, Кирюша, неужели это правда? Если, да, то откуда у тебя появилась такая безумно дорогая вещь, Франц, и откуда она появилась? Вселенец начал разговор самого с собой. «Давай, гений перевоплощения, придумывай. Надо что-то отвечать. Не видишь? Маман ждет, переживает. Отвечать действительно надо». Покрутили перо в руках. Пощелкали пальцами. «Только, что? Поведать душераздирающую историю о том, как купил драгоценность у кого-нибудь пройдохи. Думал безделушка, подделка. Взял за копейки, чтобы отвязаться от приставучего прохожего. Пришел домой». Посмотрел, а камень настоящий. Нет, не поверит. Не ходит пройдохи по улицам с такими камнями. А что тогда? Задумчиво погладили подбородок. А если допустить, что отдали карточный долг? Долг – это святое. Все отдают, если проиграют. Хотя, тоже, не выйдет. Сам же писал, играем редко, с небольшой ставкой, на чисто символический интерес, чтобы только убить время. А тут, камень. Почти за 100 тысяч, а значит и я, что-то ставил на такую же сумму, а откуда у бедного князя такие деньги, верно, нет у него и не было никогда, сидит несчастный ссыльный сынок на одном хлебе и воде, чуть ли не побирается, кстати, граждане, дорогие, минуточку, откуда появилась сумма в 100 тысяч, кто ее назвал, если я оценил его в 30, что же придумать, начали нервно стучать ногой под столом. Прикусили губу, а если сказать, находка, шел по дороге, смотрел по сторонам, пнул ногой какой-то сверток, а там он, лежит, переливается, и рядом никого нет, я бы отдал хозяину, только кому, да, красиво сообразил, но тоже не подойдет, слишком фантастично, хотя идея довольно интересная, а что, если, нашел, но не на дороге, и не в свертке, а во время учений, например, в земле, да, еще на глубине. Задумчиво покрутили пальцами кренделя, несколько раз щелкнули, точно, так все и было. Князь обмакнул перо в чернильницу и начал выводить чужим подчерком. Мачери маман, туэн игрик црей распас, илла фарцелес салдатса цриусерунтрау, аун метриет демиде профандиур, Илстрауверен тунца илла убриланд, илсмери лёнд донне, ерилля и аппортичес лебио утир, илэлля нетте, иксаминиете мадонне ун приксап проксиматив, маис илэн игрик енацла иремент пас цент милле, ау плюс ун, трейс, пас плюс децинк милле, ет ен генерал, илла итирае, фракте ау милиеу. Пиут ятрикуе лечи ен лем чайт, сайт илэс ест сасса присавайр ети фраппи авицу не пелли, ет лес румиурс популайри сонт диараппар бдес сам места цитис, ницроис персонне, лес генс сонт тейрес инвиеукс. Моя дорогая матушка, не поверишь, заставил солдат копать яму, на глубине 1,5 метров нашли какой-то блестящий камешек, отдали мне, я отнес ювелиру, он отчистил, осмотрел, назвал примерную стоимость, но... Там явно не 100 тысяч, от силы 1, может 3, не больше 5, и вообще, он был весь поцарапанный, треснутый посередине, с отломленным углом, то ли собака грызла, а может поломался после удара лопатой, а людская молва уже понесла бессмысленные суммы, не верь никому, люди очень завистливы. Франц, старая, добрая, размеренная жизнь усадьбы графа Завадского, продолжавшаяся более 30 лет, закончилась внезапно. Когда в усадьбу въехал их сиятельство князь Ланин, дом встрепенулся, поднялся и даже немного вытянулся в сторону горизонта. Он стал жить как солдат, четко, прямо, по уставу. В 6, подъем, в 10, отбой, в 7, завтрак, в 9, вечерняя прогулка. Никаких балов, увеселений, раздольных песен и прочих вольностей. Закон один, для всех, и он строг. Подъем, отбой, отбой, подъем. И все же были люди в нескольких комнатах дома, которые жили не по уставу, а по старинке. В одной из них находились молодые, не достигшие призывного возраста отроки, братья Карамазовы. За их дверью была слышна обычная детская песня из сказки, которую один из них недавно дописал. «Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Где ты ходишь, глупый волк, старый волк, страшный волк? Николка, чего копаешься со своей репкой?» Потапка поторопил младшего брата. «Я уже 3 поросенка дописал, а там, в отличие от твоей сказки, еще есть песни, и сама она поболее на несколько предложений, и тем не менее, я, уже, все, зато, я аккуратнее пишу», недовольно скривили губы, медленно и красиво выводя буквы, «и князь хвалит меня чаще, потому, что, ты, Потапушка, торопыга». «Кто торопыга?» «Я», мальчишка недовольно шмыгнул носом, «я просто пишу быстрее, в отличие от тихоходов, и вообще, делаю все быстрее и лучше». «Ничего подобного», не сдавался младший брат, «просто, ты старше и у тебя пальцы длиннее, когда я вырасту до твоих лет, всяко тебя обгоню, чего это ты меня обгонишь, того, вон, глядка, у меня кости на руках шире, шире, значится и пальцы вырастут длиннее, и писать через 1-2 года буду быстрее». Зато, я, начали вспоминать, что может быть больше и не вырастет, у меня уши длиннее, вот, зря хвастаешься, младший брат спокойно дописал текст, уши у меня через 2 года тоже будут большие, спор за умных ушастых недорослей прервал стук в дверь, здорово, орлы, князь заглянул в комнату, вошел, держа в руках большую книгу, смотрите, что я принес, первая ваша напечатанная книга, называется, «Волшебные сказки братьев Карамазовых». А сама сказка – «Колобок». Всего 1 сказка в книге. Первым, как всегда, подал голос младший Николка. 1, согласился гость. Зато напечатано 2 раза. Зачем 2? Старший брат удивленно прищурился. А затем, чтобы было понятно, Ланин сделал таинственное лицо. Внимание! Показываю волшебную книгу. Он, подобно фокуснику, положил подарок на стол. Сделал несколько пасов руками. Аккуратно открыл обложку. Вначале напечатана обычная сказка, просто текст с яркими картинками. Он, не торопясь, перевернул несколько страниц, а дальше эта же сказка напечатана текстом и рисунками, где вместо повторяющихся слов вставлены небольшие картинки. Колобок, дед, баба, заяц, лиса, лес, дорога. Ух, ты, здоровска! Разом воскликнули мальчишки. Так, им-то можно смотреть картинки и читать не надо. А теперь последняя страница. Князь открыл книгу в конце, и у него развернулась картонная панорама с выдвинувшимися вперед героями сказки. Очуметь, общий выдох детей. А еще, если подвигать, вот за эти картонные вставки, герои оживут и начнут двигаться. Видите, влево, вправо, вверх-вниз, а вот этот, даже качается. Зрители открыли рты и застыли в немой сцене. Берите, протянули книгу детям. Как и обещал, первый экземпляр, вам. Поздравляю, с сегодняшнего дня. Вы самые настоящие братья-сказочники, писатели. Князь похлопал в ладоши. Кстати, вам же положен гонорар. Гана, чего, кого, не поняли мальчишки. Вселенец скептически хмыкнул. Повернулся в сторону конца коридора, увидел денщика. Позвал, Афанасий, рысью, ко мне. Слушаюсь, ваше сиятельство, чумазый слуга, весь в краске, подбежал к господину. Князь щелкнул пальцами, достал 200 ассигнаций, вытянул руку. Ты собирался за красками в город, бери ребят, веди в лавку подороже, каждому по 2 новых костюма, обувь, белье, короче, всего, что надо из одежды, по 2. Внимательно осмотрел слугу, забрызганного по уши, да и себе присмотри, все как положено, а то ходишь у меня как бомж недоделанный, как кто, денщик не понял незнакомого слова, как чувырло, строго свели брови, ты еще здесь, Афонька аккуратно взял деньги. Повернулся к братьям, ребятушки, за мной, быстро, быстро, пока их сиятельство, не передумал. Дневальный негромко постучал в дверь, да, подполковник поднял голову, перестал писать, ваше высокоблагородие, к вам просится графиня Левашова Наталья Павловна. Заплаканная посетительница, с платком в руке, зашла в кабинет, и сразу начала говорить, чер принце, ева удра из парлер де Монфилс, лейтенант ду регимента Хтерской, Юрий Михайлович Левашов, милейший князь, я хотела бы переговорить по поводу моего сына, поручика Ахтырского полка Юрия Михайловича Левашова. Франц, подполковник приподнялся, склонил голову и вежливо указал гости на стул. Чорит сам тесси, йотаита у те вотри оттентион, дорогая графиня, я весь внимание. Франц, мансиеур ланин, есу истрес инкуиит. Воус ваис, есу исте ирес инкуиит и паур Монфилс. Ет е не деврейс пробаблемент пас етрила, маис ева и след дирикурант мими месье ланин, я сильно волнуюсь, понимаете, я сильно переживаю за сына, и, наверное, меня не должно быть здесь, но, я все же скажу, Франц, она вытерла набежавшую слезу платком и продолжила по-русски, у Юрия возникли большие неприятности, скорее всего, он, подражая вам, заключил какое-то безумное пари и полез его выполнять. Командир полка узнал про условия спора, а оно касается его семьи. Счел его недостойным звания офицера и дворянина. Обиделся и сейчас попросту выживает Юру из полка. Понятно, вселенец произнес, нахмурив брови. Хотя было ни черта непонятно. Уважаемая Наталья Павловна, у меня только один вопрос. Я-то здесь при чем? Я, с вашим сыном, никогда никаких пари не заключал. Более того, в последний месяц, вообще не пересекался. Я даже не знаю, где он. Я только 2 дня назад вернулся с полевых учений. Милостивый Кирилл Васильевич, во всех разговорах, он всегда сильно восхищался вами. Ставил в пример. Постоянно рассказывал о ваших лихих поступках. Из чего я делаю вывод, что вы тесно общаетесь и даже в какой-то мере дружны. Подполковник задумчиво почесал щеку. Не буду скрывать, дорогая графиня. Я действительно хорошо знаю вашего сына, но, все же не настолько, чтобы назвать его другом, скорее близким приятелем. Причем, таких приятелей, учитывая мое поведение в свободное от службы время, наберется довольно много. Понимаете, сударыня, у меня такая жизнь. Я все-таки отпрыск богатого, старинного, княжеского рода. Приехал из столицы, и еще не совсем разобрался, как себя вести в местном обществе. А то, что многие пытаются быть похожими на меня, не вижу в этом ничего предосудительного. И все же, схер принце, я хотела, чтобы вы помогли Юре. Но, мадаме, чем я могу помочь? Возьмите его к себе в полк. Гостья сложила руки в мольбе. Он всегда говорил, что желает служить вместе с вами. Тем более считает вас своим другом. КХМ, закряхтел подполковник. Знаете, Йолиет сам тесси, милая графиня, Франц, дружба она, конечно, дружбой, а служба все-таки службой. Юрий имеет честь служить в гусарах, а я, к вашему сведению, артиллерист. Как я его возьму, это другой род войск, с чего ради. И вообще, я не планировал. Графиня не дала договорить Ланину. Я была у его руководства, разговаривала с графом Растопчиным, он очень богатый и влиятельный человек. Хорошо знает командира полка и не против перевода моего сына, если вы его возьмете. Тем более, он согласился замять дело с проступком, за определенную сумму. Князь покусал губы. Как-то это неправильно. Мать просит за сына. А чего он сам не пришел, раз вы уже решили все вопросы с начальством и деньгами? Ваше сиятельство, Мой сын гордый, и в этом его слабость. Он ни за что не пойдет просить. Даже, если этого человека хорошо знает и доверяет ему. Юра вообще не знает, что я пришла к вам. Это мое личное желание. Просто, он так вами восхищался. Столько рассказов поведал о вас. А сейчас, в таком состоянии, что я боюсь, он убьет себя, а я потеряю единственного сына. Вселенец недовольно скривился. Не знаю, что я буду делать с ним. На кой черт? Простите, сударыня, мне сдались гусары в артиллерийской бригаде, у меня, коней, нет, понимаете, у меня, пушки, кони, они, скачут, пушки, стреляют, вместе, эти два слова, не совмещаются, никак, понимаете, женщина наклонилась и вытащила из сумочки конверт, она решила бросить в бой последний козырь, ваше сиятельство, возьмите моего сына, у меня есть рекомендательное письмо от очень влиятельного и близкого для вас человека. И кто этот человек? Удивление вселенца достигло наивысшего значения. Он решил пошутить. Государь-император? Нет, это ваш дед, генерал Ланин. Эпилог. Два пьяных голоса, никого и ничего не боясь, старательно выводили припев песни из нового спектакля «Как упоительны в Коломне вечера». Ах, Коломна, жемчужина России. Ах, Коломна, одна ты в целом мире. Ах, Коломна, любимый сердцу край. Вызывали, ваше высокоблагородие, капитан Игнатов, весь в пене и мыле зашел в кабинет начальства и первым делом отметил довольное лицо подполковника. Причем оно было не просто довольное, оно светилось от счастья и хмеля. Петр Григорьевич, подполковник понебратски махнул рукой, и коверкая речь ужасным кавказским акцентом проговорил. Захады, дорогой, садысь, пей, кушай, выселись. Хорощи сегодня день. Он свел кончики пальцев в щепотку, поднес ко рту и поцеловал. Просто, мва. Кирилл Васильевич, капитан удивленно осмотрел накрытый стол, сидящего рядом с князем, трезвого в дым, кузнечного мастера Ивана Громова. А что происходит, ваше высокоблагородие? Капитан никогда не видел командира в таком состоянии, да еще при простом народе. Праздник, дорогой. Подполковник продолжал коверкать язык, значительно поднял указательный палец. «У нас большой событий, у тебя, у меня, у него, у всего нашего полка. Завтра объявлю всем день гуляния и отдыха. Понимаешь?» Игнатов подозрительно прищурился. «И все-таки, что случилось? Что случилось, говоришь?» Вселенец поднялся с места, указал на Громова. «Наш умелец, наконец, изготовил это». Он схватил со стола небольшой пистолет, которого Игнатов раньше не видел, и лихо начал крутить его на пальце. Затем перекинул с одной руки в другую. Снова завертел подобно трюкачу. «И что?» Неверующий Фома махнул головой. Лавкач перестал крутить пистолетом. Резко остановил его. Навел ствол в потолок и начал жать на курок. Бах-бах-бах-бах-бах-бах. Шесть выстрелов практически слились в один. Стрелок закончил пальбу. Поднес ствол ко рту. Сдул дымок. Мощь. Он схватил наполненный стакан со стола и заорал в лицо капитану. «Тост! Бери стакан!» Заводила выпрямился, сделал величественное лицо. Встряхнул кудрявой головой и изрек. «Бог создал людей разными. Богатыми и бедными, высокими и низкими, маленькими и большими». А потом кузнец Громов изобрел свой громобой и уравнял всех в правах. Слава русским мастерам-оружейникам! Слава! В ответ, кузнец вскочил с такой поспешностью, что стул с грохотом отлетел в сторону.